В сене отражались разноцветные огни речных трамвайчиков, а город, который Филипп показывал ей сверху, словно таял в сиреневой дымке. «Где ваш дом?» — спросила она. «Мой? Раньше я жил там», — Филипп показал куда-то на запад. «А теперь у меня дома нет». И, заметив ее удивленный взгляд, объяснил. «Я развожусь с женой и пока живу у друзей. Это там». Он протянул руку в другом направлении. «Впрочем, друзья возвращаются в это воскресенье, и мне, наверное, опять придется куда-нибудь переехать. Не пугайтесь, я вовсе не собираюсь становиться клошаром. Я подыскиваю себе квартиру». Спустившись, они перешли Сену по мосту Йена к Трокадеро, откуда со смотровой площадки любовались фонтанами. Гигантские струи воды красного, зеленого и желтого цвета с ревом вырывались из огромных труб, похожих на пушечные стволы. Потом, увидев молодежь, танцующую под звуки там-тамов, по которым ритмично и вызывающе ударяли длинные ладони чернокожих музыкантов, Наташа, постоянно ощущая на себе его взгляд, начала самозабвенно двигаться в такт музыки. «Как давно я не танцевала!» Он смотрит, как он смотрит, к черту! Все к черту! Как хорошо! Они простились, когда было уже далеко за полночь. Наташа только сейчас сообразила, что Ленка, наверное, сходит с ума от беспокойства, и ей стало не по себе. Она вспомнила к тому же, что ей еще нужно найти место, где переодеться, потому что сказать Ленке правду она не могла. Она протянула Филиппу руку, сказав, что чудесно провела время, и попросила не провожать ее до дома в надежде, что ей, когда она останется одна, удастся придумать, что делать с платьем. «Я увижу вас завтра», — спросил Филипп. «Завтра? Да». «Когда? Где?» «Я живу у подруги, которая рано утром уходит на работу. Когда хотите». «Тогда в полдень на Трокадеро у входа в театр Шайо». Он поцеловал ей руку и быстро зашагал прочь. Макдональдс, расположенный недалеко от дома, был закрыт. Идти было некуда. Что же делать? Наташа вернулась к дому и, набрав код, вошла в свой подъезд. Не зажигая свет и стараясь ступать как можно тише, спустилась в нулевой этаж, где находились прачечная и стол для пинг-понга, переоделась, убрала все в сумку, вызвала лифт и поднялась на четвертый этаж. «Ну, наконец-то!» — Ленка сидела на кровати в пижаме, намазывая кремом лицо. «Где ты была? Я чуть с ума не сошла!» «Наташка, да тебя не узнать!» «Откуда у тебя такие туфли?» «И сумка, боже мой! И прическа! Где ты была?» «Ленка, ты прости, что я задержалась!» «Да ладно! Где ты была?» Лена продолжала с жадностью рассматривать Наташины обновки. «Я встретила своего француза». «Так я и думала. Ну, рассказывай». «Это он купил тебе туфли?» «Что ты, бог с тобой. Я сама купила.